Так, ну а по пути вскрываются забытые наушники. Нет, кстати, я взял наушники. Точно, я взял AirPods, который, может, кто не знал, я купил себе AirPods. Юль, знала? Что? Знала. Да, то есть получается. Юль, не проснулась или проснулась? Ты снимаешь? Да, да, да. Так, ну что? Ну что? У меня уже отваливается правая рука, но повода для беспокойства нет. Так, идем, короче, у нас скоростной. Харьков-Киев идет на 4.40. Очень удобно, очень круто. И сейчас мы будем идти непосредственно в него. Вот он какой. А он туда пошел, с той стороны еще. Но так как в эти числа был ажиотаж на билеты в Карпаты, нам пришлось брать несколько билетов. Сначала мы взяли билеты Харьков-Киев на Интерсити, который идет 4.40. В Киеве нам нужно было ждать 3 часа поезд Киев-Львов, а во Львове нам нужно было 5 часов ждать маршрутку до Карпат. И, короче, сейчас мы будем сдавать все наше вот это вот. Камеру хранения, бо нам еще 3 часа гулять, и потом у нас только поезд во Львов. Поэтому будем относить и гулять, и гулять. Погнали! Так, ну а тем временем, короче, мы успешно докупили чипсов, колы и всех вот этих моментов. И по-бырому мы тут по Крещатику погуляли, туда-сюда, смотрим, бац, а у нас уже поезд. Поэтому мы спешим, а вот ребята что-то не особо спешат. Аккуратненько, что-то там вальяжненько, кулечек за кулечком. И будем уже опять в метро, на вокзал, и уже будем ехать во Львов, в котором нам надо ждать автобус порядка 5 часов. Короче, будет весело. Едем дальше. В глазах не вижу и не слышу. Как пошло? А ну. Сухую землю. В натуре? Да, как детки в школу, ты хотела сказать, да? И детки в школу. Как сому на гареме, да? А кто сидра себе столько набрал? Мы с Юлей. А что вы там пить будете? Потому что я стрю Юлька и окорт, и сидр, да? Слышь, что хочу ты делать. Ну, а потом что хочешь, что и делать. Я во Львове еще найду себе как-нибудь алкоголь. Держи потом твои. Знаешь, какая-то от кокенчика батя. Да, кстати. Потом слышишь, Юль? Потом держи твои волосы по всему Львову, пока ты пол Львова там поливать будешь. Я косичку забила, не надо ничего держать. Чуть-чуть. Это как будто как на зоне какой-то первоход, знаешь, сел и не поймешь. Ты снимаешь, что он бил. Короче, у нас смысл такой мини-подарочек на Новый год, там, Юль, Марин. Подарочек? Да, а мне, пойдем. Бро, мы тебе на полчук счет пополним, понял? Да, вот базарю пополним, как приедем. Фух, еле-еле, короче, выгрузились, и порадовало то, что Львов просто встретился со снежком, и это реально круто, потому что мы снега вообще еще, грубо говоря, вообще не видели. Так, ну что, вот он, Львов, и мы едем на площадь рынок, или куда, или на оперный. Короче, а там в Кромницу, или как-то там, где медовухи, налики там и так далее. Вот, и прикольно, местную машину, и вот он, вокзал львовский. У нас открывается вообще на самом деле отличный вид, и ребятам там в принципе весело. Вот она, вот так вот. Вот там ратуша. И остальное я не знаю. Ну а мы идем подниматься на какой-то смотровой. Короче, тоже куда-то подниматься идем. Короче, что могу сказать? Мы на Марину реально наехали, нахрена, мы сюда поехали, нахрена. Блин, ну реально эти виды того стоят, реально офигенно. Марин, ты красава, реально, спасибо, давай стол тут не пойди. Давай пятюню, оба. Так, а мы, договори. Да говори. Вот этот смешной... С притулой, наверное, да? Да, с притулой. Так. И в конце там, получается, девочка открыла свое заведение. Да. Ой, это ж оно тоже. Типа, у бабушки... Здесь. У бабушки что-то там, оно типа есть, реально. Или рецепты бабушки. Ух тышка, это елка, да? Да, это жестко, ну да, это елка, вот она елка. Слушайте, ну на самом деле, типа, я, может быть, немножко какой-то грустный и грубый, Но, типа, мы уже 25 часов дороги, нам еще 5 часов дороги предстоит. Поэтому не садитесь строго, влоги вообще не мой формат, но мне почему-то захотелось просто это все записать, вот это вот все показать, потому что это все, как по мне, это все красиво, круто. Это Львовский оперный театр, мне нужен банкомат, а это Львовская елочка. А вот, кстати, и площадь рынок. Вот она, ратуша. Правильно, ратуша? Вот он, ярмарок. Все как положено, все порядочно, но сейчас у нас два... Сколько, полтретьего, да, часов сейчас? Не, ну, людно, круто. Ух ты, прикольно. Ну и чтобы скоротать время, мы решили зайти в заведение, которое называется «Краивка». Это офигенное заведение со своим шармом и патриотическим таким характером. Так что если будете во Львове, обязательно зайдите в него, не пожалеете. Мы там решили скоротать кое-какое время, потому что ждать нам надо было 5 часов нашего автобуса. Так, ну что, идем встречать Андрюшку, правильно? Андрюшку знают и любят, Андрюшку знают все. Где у нас Андрюха? Где же он у нас? Та-тара-тара-тан. О! Здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, Андрюха, здорово! Сейчас все подтянутся, потому что они... Сейчас, секунду, я это все положу. Здорово! Здорово, здорово, 100 лет тебя не видел, здорово! Возлужал, возлужал, ну нормально, да, порядочно? Фух! Они, короче, идут, походу, через эту самую, через... Они там сноубордов понабирали, чего они там только не понабирали. Ты помогаешь искать сейчас? А? Ты помогаешь искать это все? Это не, это все мое. Ебать у вас там. Не-не, это я все съем и выпью, понял? А вот это со мной остается, и все. Вот, а ты налегке, да? Нет. Ой, бля, ты тоже, да, нормально так. Все, все, все, все, все. Получается, и колядки будут, и праздники будут, да, и тиндер будут, и девчата будут. О, вот это нормально. Мы так вот красиво поедем сейчас с вами. Все дружно. О-хо-хо. Ехать там 4 часа, но может даже и поспим за эти 4 часа. А может и тиндер не нужен. Слушайте, а по пути уже, говорю, и погода радует. Посмотрите, как оно уже все замело. Замело да забелело. Вот это нормально. Так, шо, идемте? За колкой, не колкой. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Блин, здорово. А, кстати, да, есть такая тема, есть такая тема. Мы приехали, гляньте, с кем мы тут познакомились. Привет! Привет! Привет, алло! Если что, будете в наших краях. Ой, собака только что гладил, спасибо! Спасибо! Это однажды так притула, знаешь, как типа вез этого притулу. Ага. Выходим, прощаемся, он такой дает левую руку. Я говорю, не понял. Он говорит, ну, каже, выбачь, я только что яйца чухав, то не маю, типа, совести, чтобы дать эту беру. Кстати, порядочно, порядочно. После того, как мы приехали в Ясеня, нам нужно было снять УАЗик, который стоил 150 гривен человека, чтобы нас подняли на гору Драгобрат. Собственно, на этой горе находятся все базы отдыха, все домики, все аттракционы, скажем так, горки, подъемники и так далее и тому подобное. А что с ним, просто залог или что? Завести, если не могу. Понял. УАЗики эти ездят 24/7, поэтому найти этот УАЗик вообще не проблема. Так. А есть тут такой? Вот мы здесь. Че? Ну, по идее, да. 30 часов, 30 часов пути преодолено. Мы пока что, короче, здесь, и сейчас будем вот сюда вот залетать, расселяться. Гор тут... Андрюха, там есть горы или нет вообще в теории? Сейчас здесь ударится. А ну. Бля. Слушай, это ж мы сейчас снеговика, да, слепим тут тебе? А что не лепится? Ну, все надо, как ты мечтал, Андрюх. Вот. Блин, ты смешнее обиды. Карпат! Карпаты! Бля. Ну ж. А нормально сзади можно обтрусить? Да, нормально, снимай. Дело было так. Вот, вот, короче, вот так вот тут у нас все происходит. Краткий обзор такой небольшой. Вот вид. Ух ты! Вот гора. Ага. Круто. Так, получается, Вот, вот так вот. Вот так вот мы будем тут жить. Вот. Скромненько, аккуратненько, с телеком. С телеком. Так, тут можно. Можно все вот эти микромоменты туалетные сделать. О-о-о! Ты шо? Ты шо? Вот это порядочно. Вот это по-нашему. Так. Ребята, вы видели горку, на которой вы будете кататься? Нет. Пойдем покажу. Бро, их тут 5, поэтому не факт. Пойдем, бро. Ты на этой будешь покататься, отвечаю. Ты на другую скажешь, что нахаля? Посмотри. О, да, жестко. Ну, реально офигенно. Да. Так, ну что, за проезд, правильно, Андрюха? По крайней мере, за проезд. За проезд, за проезд. Ну что, хлопцы, будьмо, поехали. Кто-то дал в комнате так нормально. Я подозреваю, что это ты. А что я? Ну, потому что, ты блядь. Ты на дерево мне. Ну, сугробчик, ну не обижайся, пожалуйста. А что ты на меня зуб точишь? Ну, нормально же общались, правильно? Ничего я не точу на тебя зуб. Андрюха приручил это. Привет! Короче, офигенно, классно, круто. Пес классный, позитивный, веселый. Правда, кто-то его подукусил возле уха. Виды нереальные. И мы с Андрюхой, как смотрящие, уже вышли, оценили обстановку. Оценили, чего как. У нас тут и сауны, и чаны, и бани, и кофе, и глинтвейн. Ну, то есть, все в прекрасных традициях. И собака моя. Джеймсон. И собака, да, да, да. И собака моя Джеймсон, да? Короче, типа, борт в аренду 200 гривен. Подъемник один раз подняться 80 гривен. И цен дальше, будем дальше какие-то узнавать, если вам интересно. И опять-таки, не судите строго, потому что я никогда не делал влоги. И мне же надо чего-то начинать и как-то тренироваться. Поэтому, если я где-то вот тут зашкварился или еще что-то сделал, пожалуйста, не закидывайте хуями. О-о-о! Красиво-то как. А мы, короче, сейчас ищем подъемник, который будет поднимать нас наверх вот той горы, которую не видно. И у нас сейчас задача найти этот подъемник, и мы завтра будем уже подниматься на нем. Бо сегодня уже 3 или 3:30. Блин, красиво как. Бо сейчас уже 3 или 3:30, и смысла нету подниматься туда. И, короче, будем, так сказать, заботиться о будущем, и на будущее узнаем, как, что, где и так далее и тому подобное. Бля, тут бездомник, все ж можно, да? Блин, реально как будто какая-то рождественская сказка, да, вот? А тут же на Рождество еще движуха какая-то будет, да? И мы же стрянем в эту движуху, я правильно понимаю? Продолжайте, Мария. Километр 700. Километр 770. В общем, мы нашли этот подъемник, и посмотрите, он уходит прямо, вот эти вот штучки уходят прямо в туман. И завтра мы будем уже на нем подниматься туда, на самый верх. Бо сегодня мы вот это вот узнавали, что оно, как оно, где оно. Вот, передвигаются тут все на УАЗиках, на таблетках. Какая пропорция? Бро, минимальная такая, лайтовая. Минимально лайтовая. Андрю, какая пропорция? Без зиро колы. Без, а дай мне нормальную колу. Бро, без колы зиро, оно же не так идет. Наоборот. Ты не пизди. Сладость вкуснее будет. О, дура беструсая, блядь, посмотри, пришел он, блядь. Голова. Ну, как в хату правильно? Что в хату наливать? Вечер в хату, ебать, мужики. Голова. Давай, голова, колы разливайся, только, блядь. Оно же человеческая кола, Жек. Он же запел же, блядь, ему же нужна кола человеческая. Я же ему говорил, Жеки, ну, сейчас, выключай, они тоже. Все, давайте употребим. Здорово, Андрюха. О, примеряешься. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Блять, утро, у вас доброе. Утро. Здорово. Утро в хату, мужики. Здорово. Здорово. А ну-ка. Здорово. Ух, ебать. Здравствуй, ангина. Ну, это круто. Ну, у вас лучше вид, чем у нас. Слушай, а мы же на первом или на втором? На втором. А что у вас такое первого, ощущение, что у вас как будто на первом? Жесть. Ну, ты Руси, правда, только что сейчас... Да нет, только что размялся, бро, еще у меня было это... Где размялся? Тут зарядочку полчасика поди, открываешь окно и стоишь хуярюсь. Да? Да. О, нормально. Не надо, что растягиваться перед этой хуйней вообще. Прибать ноги на раз-два. Ну да, слягу. Андрю, хочешь себе зарядку проведем? А я ему говорил, он там чуточек считал. Зэковскую давай? Есть какая-то у тебя? Ну зэковская-то с метадона сразу, со шприца, а то другая там чуть зарядка. Смотри ко мне вены, мне кажется, самая идеальная. Вот в эту вообще залетит на уверенно. У тебя как шлаг, не знаешь? Вот, типа, оп, и все. Бро, может я тебе камеру дам, покажешь? Давай. Как там оно вообще? Давай, как давай. Правильно делать? Держи, бро. Оп. Даже если вы не катаетесь на сноуборде, лыжах и так далее, вы можете просто подняться на подъемнике на вершину горы, полюбоваться, посмотреть. Также можете просто погулять по окрестностям, выпить глинтвейн, кофе. В принципе, тут этого добра навалом. Цены на глинтвейн порядка 50 гривен, кофе порядка 30 гривен. Цены довольно-таки приятные, ну а вечером можно сходить в чан или в баню. Сейчас мы отправимся непосредственно в чан. Сергей Николаевич подтянулся. Сейчас будем его искать, правда, где он тут лазит. Потому что сказал, Ниву там-то, там-то припаркую, Ниву мы нашли. А самого Николаевича... Бро, а это что, это чан уже вот это? Круто. Идем в чан, пацаны. Идем в 11 вечера, идем. А, вон, сейчас нас тут рыть будут. Сейчас мы тут навары, мы что, мы тут только не навары. А, вот это чан. Да, только это ж не Джеки, понял? Я уже зашел. Значит так, перед вами 116-я колония, значит, гарем. Ребята. Всем одетым по привету. Не, кстати, нормальная тема вот этот чан. Я поначалу пока шел пизданулся, голова заболела, думаю, да нахуй на меня не надо, думаю. Вот, ну а потом что-то оно подотпустило, ну и пацаны говорят, мы уже, говорит, и плавки сняли. Бля, я из кроссовок вылетел и сюда прилетел, так что вот так вот. Ну а бронировать чан, конечно же, лучше днем, так как виды намного красивее, чем вечером. А ну встаешь, не так вот встань, ну и так вот. Опустись полностью. А тебе что, холодно? Горячо. А что ты так сядь нормально? Я не могу, там супер горячо внизу. Я чем ниже опускаюсь, мне тем больше горячее. Братик, я попробую. Не, он горячее, чем был. Дим, ну так вода, типа, вот так она хорошенькая, а там дно, понял? Оно такое кипяток. Чем ниже опускаешь руку, тем такое ощущение, что она варится, понял? Так, давайте... Ну, воры есть. Сфоткайся, да. Лучше, я, может, впервые вылезу все. Да, давай. А можно я не буду вылазить, я вот туда просто спрячусь. Угу. Потому что если я вылезу... Ну что, давайте фотку, я в тапках, чтобы это самое, чтобы я пофоткал же вас. А где телефон же вас? Так. В общем, ребят, короче... Я расскажу быстренько о трех словах. У нас сейчас непосредственно Рождество, и нам на ужин принесли кутю. Вот она, офигенная камера. В общем, нам принесли борщ, компотик, кутю. Юль, по традиции, в трех словах. Ох ты шо, ты уже готова, да? Борщик. Борщик, а ну-ка. Хороший борщ. вкусный так. Такой, со сметанкой. О. Вот. Очень вкусно. Мяско даже тут есть, капусточка. Ага, я так. Довольна. О, это порядочно, это порядочно. Мы были в гостинице под названием «Зеленая дача». Номер в ней стоит 600 гривен с человека. В это входит завтрак и ужин. Собственно, мы особо не тратились на еду, так как нас там кормили, немножко мы взяли с собой. Днем кто катался, кто просто гулял. Вечерами можно было сходить в чан или в баню. Цена 700 гривен в час, что на чан, что на баню. Ну а поздним вечером можно было сходить в любое кафе или бар, где цены, в принципе, довольно-таки приемлемые. Ну вот, допустим, горшочек драников 60 гривен, вареники 55 гривен, медовуха 20 гривен за 50 грамм, блинчики 50 гривен. Ну и вишневая настойка также 20 гривен. Также можно покататься на снегоходе, стоит это 250 гривен. Где-то 15 минут вас катают, причем так крепенько катают. Погоду хотел рассказать, что вообще идеально, да, что мы укатываем? Хуёвая погода, да. Типа дождь начался. Такие вот, да, скользко. На горах там уже песок просто. Да. Но это на самом деле хреново спускаться будет. Мы будем спускаться что-то типа на такого, только на УАЗике. И оно типа очень скользко. Типа все с цепями ездят и так далее и тому подобное. Ну, в общем, удачно приехали и удачно, в принципе, будем уже уезжать. Вот. А, иду. Да, все, мы собрались, мы выезжаем. Ухаживаешь, да, жить получается? Ну, по чуть-чуть, понемножку. Ну, а что нет? Все, погнали. Ух ты, он прикольный. Ребят, будем спрашивать? Так, вот такой у нас тут вокзал, и мы уже будем ехать домой. Юль, стой, я тебе открою дверь, держись. Вот, вот там у нас, кстати, Румыния, где-то, да-да-да, вот там за горами Румыния уже, 60 километров до Румынии, Юль. Вот там, я думал, что вот там Ивана Франков, пешком можно а там, прям. Получается, Румыния. Пешком можно перейти. Все, будем ехать домой, поэтому как-то так все вышло, всем пока.